Неужели взялись за старое? Мелькнула мысль. Память услужливо предоставила события недельной давности. Эту парочку Стас не зря окрестил братьями. По родству родителей они братьями не были, но вот по образу мышления. Оба познакомились еще в детстве, оба были заядлыми геймерами и на пару рубились в разные проекты, оба нажрались какой-то гадостью и на пару попали сюда. Тогда, неделю назад, они собрали десяток последователей и рискнули высказать недовольство установившимися порядками. Претензии были смешными: то, что кузню занял Павел и никого туда не пускает, то, что все книги по магии у Ксении, а ее не каждый раз и найдешь, да и так, по мелочи. Но тогда все решил один вопрос Стаса: ну и в какую сторону вы собираетесь завтра утром идти? Ребята подвоха не поняли, и лишь удивленно таращили на него глаза. И тогда он объяснил, предварительно активировав все ту же ауру: вы попали сюда на все готовое. Указатель, объяснение, книжки, даже тренировки со мной и по шее. Что, не было? Было. А теперь вам этого мало, вам теперь все подавай. Но так не бывает. Вернее, бывало, там на земле. Да только, насколько я помню, ничем хорошим для всех, кроме тех, кто это всю эту кашу заваривал, это не заканчивалось. Вот поэтому я и спрашиваю, куда вы завтра пойдете? А если смысл моих слов вам непонятен, поясняю. Мы обладаем всем этим, потому что мы тут были первыми. И поверьте, это было не так прикольно, как мы сами сейчас об этом рассказываем. Страшно было, но у вас есть шанс повторить наш путь. Правда, в лайт-режиме, уже со знаниями, с магией, с оружием, но в неизвестность. Вот идете, по любой из двух дорог, что ведут из деревни, куда-то ведь они ведут, и все, что найдете, оно ваше. Новую деревню, а может город. И вот там устанавливаете свои порядки. А то, блин, нашлись тут поборники справедливости, давайте поделим то, что заработали другие, поровну. Мы ведь тут вроде вместе. А когда все это добывалось, вы мля где были? Хватит, в той жизни уже насмотрелся. Так что хотите что-то для себя, делайте, а не делите. Стас, может, и понимал, что где-то переборщил, но в целом был уверен в своей правоте. Хотят иной жизни, вперед. Их с Павлом никто хлебом солью не встречал, вот пусть и эти для того, чтобы что-то иметь, пройдут через страх неизвестности, а заодно и другим доброе дело сделают. Вот это будет справедливо. Да только ни в какую неизвестность ребятки идти не собирались, ибо страшно. Это толпой, что-то у кого-то требовать нормально, да и то, когда чувствуешь свою безнаказанность, потому как своих больше. А так, чтобы самому, это нет, это мы лучше потом, когда уже все сделано и есть что делить. Так что, промямлив тогда что-то невразумительное про то, что они еще не готовы, ребята, как говорится, слились. И что, опять, за этими мыслями Стас едва не пропустил засаду. Спасло вовремя замеченное подрагивание кустов и знание тактики лучников. Едва в просвете кустарника вспыхнула от наложенного заклинания стрела, Стас резко бросился вправо. Идея была проста: новички-лучники всегда делали первые два выстрела под заклинанием «Зоркий глаз», что позволяло выпустить стрелы точно в цель. Так что нужно было всего лишь резко сменить положение тела в момент выстрела. Вот огненный росчерк рванулся навстречу, падение, перекат, и вторая стрела больно впилась в плечо, отнимая примерно четверть жизни. На земле он бы заорал от боли, а тут, да больно, но терпимо. Вскочив, бросился на врага, но тут из-за кустов встал второй, как раз один из братьев, акробатов. Он был магом и, судя по движению руки, готовился кинуть в Стаса какую-то гадость, но не успел. Стан Стаса оказался быстрее. Не дожидаясь, когда маг придет в себя, а лучник вставит очередную стрелу, Стас рывком сократил расстояние и буквально впечатал набалдашник посоха лучнику в лоб. Отлетел тот знатно, растеряв при этом три четверти жизни. Аура ярости действовала не только на заклинание, но и усиливала тело. Следующим движением Стас крутанул посох понизу, и отмерший в этот момент маг плашмя грохнулся на спину. Едва тот приложился о траву затылком, как увидел прямо перед собой нож. Все же хорошая вещь магическая сумка, вот только подумал, и нож уже в руке. Дернешься, вгоню в глаз по самую рукоять, сразу предупредил мага Стас, и тут же добавил, обращаясь к попытавшемуся встать лучнику: и ты замри. Смерть в этом мире явление непостоянное, но от этого не менее неприятное. А тебе сейчас одного фаербола за глаза хватит. И направил в сторону того посох. Сзади послышался топот ног, и на полянку высыпали новички. Связать обоих, резко скомандовал Стас, понимая, что если мальцы запаникуют, ему придется убить лучника, просто потому, что одному двоих не связать. Но новенькие не растерялись, у всех как по команде появились веревки, и через пару минут все было сделано. Прикинув расстояние до деревни, Стас решил не рисковать и оттащить неудачливых киллеров подальше в лес, и уже там приступил к допросу мага. «Сам расскажешь, что произошло, или попросить?» Склоняясь над магом и надеясь, что его голос звучит достаточно грозно, произнес Стас. Тот лишь презрительно скривил губы и отвернул лицо, всем своим видом показывая отношение к происходящему. «Ну, вот и ладушки», уже спокойно произнес Стас, как раз давно мечтал узнать, что будет, если проткнуть глаз, а тут такой случай. Стас не врал, он действительно как-то размышлял, что должно случиться, если в глаз попадет, к примеру, чья-то стрела, но вот проверять это на практике было безумием. Однако сейчас те размышления натолкнули его на прекрасный способ разговорить собеседника. Нет, глаз он выкалывать парню, конечно, не собирался, но и предупреждать о том, что это лишь угроза. А зачем? Артем, окажется, так звали этого из двух товарищей, лица не повернул, но по скошенному взгляду и изменившемуся выражению лица, перспективу стать объектом исследования оценил по достоинству. «Да ты не бойся, у нас тут и лекарь есть, починим», стараясь не выходить из образа, продолжил Стас, и попытался легонько ткнуть парня в глаз ножом. На сей раз реакция того была куда эмоциональней. Что-то замычав сквозь кляп, он задергался и постарался выскользнуть из цепких объятий Стаса. Зря. Активировав ауру ярости, Стас силой сжал подбородок Артема, чтобы тот не дергался, и уже более акцентированно надавил на глаз кончиком ножа. На лице того отражался уже не страх, ужас. Глаз, правда, уколу не поддался, всего лишь прогнувшись внутрь. Но вот запас жизни мага немного сократился. А если его попробовать выковырнуть, скорее не пытаясь напугать допрашиваемого, а рассуждая вслух, произнес Стас, прикидывая, как это будет сделать получше. «Расскажу», послышалось через кляп. «Расскажешь, а может все же сначала глазик, когда еще такой шанс будет?» Уже распрямляясь над телом и отпуская челюсть, закончил Стас, но кляп вытащил. Рассказ неудавшегося киллера не изобиловал новыми подробностями относительно причин бунта. Все те же претензии к кузнецу и мысли относительно книг, но было в нем и кое-что новенькое. Теперь все выглядело как передача полноты власти в деревне их Артема гильдии. Гильдию эту собирал вроде монгол, двухметровый бугай довольно брутальной внешности. Лысый, высокий, с хорошо прокачанной мускулатурой. Стас в свое время даже удивился, как такой вот парень мог сутками зависать в играх, но внешность порой обманчива. При всех своих антропометрических достоинствах, монгол, а по рождению Аристарх, был в прошлой жизни просто заядлым геймером, не более. И тут он решил перенести некоторые элементы игры в новую жизнь. Просил называть себя монголом, по любимому нику в играх, гильдию вот решил собрать. Тогда Стас к этому отнесся с усмешкой, поживет, убедиться, что это уже не игра, а вышло вот как. Из сбивчивого рассказа Артема выходило, что это монгол предложил взять власть в свои руки, так сказать, организованному большинству. Цели остались прежними, по крайней мере, декларировались: свободный доступ ко всем производственным площадкам, свободный доступ к книгам, ну и еще несколько пунктов по управлению деревней, вроде всеобщего голосования по основным вопросам их новой жизни. И все это звучало хорошо. «Да вот только, общие книги говоришь», — произнес Стас, наклоняясь к лицу связанного мага. «А что если одна из них пропадет? Вот так положит кто-то себе в сумку и все. Сам не признается, а в чужой карман не заглянешь. И что тогда? К примеру, если это будет книга целителей, и все, не будет больше целителей. Или будут, когда тот, кто взял эту книгу, даже не через себя, а через кого-то, начнет приторговывать этими знаниями. Дорого приторговывать, ведь тогда целители будут цениться на вес золота. А если не эту книгу, а, например, книгу по алхимии, ее даже прятать не надо, просто уничтожить, и все. И тогда, все, кто успел ее прочитать, станут почти небожителями. Это пока мы тут, нам зелья особо не нужны, а дальше, не думал об этом, судя по тому, как забегали глазки у Артема, стало ясно, что думал. Да и сами они в свое время об этом подумали, поэтому и передали книги в одни руки, Ксении. И вот теперь, им же это поставили в вину. Власти захотелось, и ради этого вы пашку положили, суки. Зло выплюнул Стас, уже всерьез подумывая, а не загнать ли нож этому уроду в глаз по самую рукоять, и, видимо, все эти эмоции отразились у него на лице, так как Артем под ним нервно задергался и в испуге затараторил: «Да не убивали мы никого, с другом твоим двое наших были, амулет сорвали да связали, и девок никто трогать не собирался, это тебя решили». Тут он на секунду замолк: «Ярость-то только у тебя есть». Из произнесенного Стас вычленил главное: с Павлом шли подсадные утки, и тут же обернулся к своим новичкам: «И кто из вас?» Те немного опешили. Первым догадался о сути вопроса Лопоухий: «Да не с ними мы. К нам вчера Лысый с этим и еще его другом своим приходили. Но они ничего такого не предлагали, в гильдию Блатовали вступить. Мы отказались. Мутные они какие-то». Стас внимательно осмотрел каждого. «Вроде не врут, да этих связать помогли. Ладно, понимая, что иного выбора, как довериться им, у него все равно нет, вы сейчас за этими присмотрите, а я в деревню. И чтобы вам эти не говорили, чтобы не обещали, слушать их не советую. Предавший раз, второй предаст не задумываясь. А лучше, я этому сейчас рот заткну, а вы кляп не высовывайте, потом и оправдываться не придется, что на что-то не согласились». «Все понятно?» Пятерка кивнула почти синхронно. Поглубже затолкав кляп из куска веревки, Стас слез с магой посмотрел в сторону деревни. Ценных мыслей, как освобождать друзей и противостоять бунту, у него не было. Если верить Артему, в их гильдии было уже 14 человек, 9 парней и 5 девушек. Двое были тут, но там оставалось еще 12. Вздохнув и мысленно перекрестившись, он отправился в путь. Время и эффект неожиданности были теперь его единственными союзниками. Глава 2. Идти к воротам деревни было бессмысленно. Хоть кого-то на площадку у ворот монгол да должен был послать, ну не идиот же он, в конце-то концов. Так что оставался один путь, через забор, подальше от любопытных глаз. Выбрав место, где лес почти вплотную подходили к забору, Стас, пригибаясь, бросился к ограждению и остановился. Это в фильмах главные герои легко форсируют такие преграды, а тут, просто взглянув на 4-метровый частокол, он встал как вкопанный. До остро заточенных сверху кольев не подпрыгнешь, лестницы в кустах не завалялось, как быть непонятно. Также, пригибаясь, ретировался обратно, задумался. Решение нашлось быстро, еще с пришествия в этот мир, в сумке кроме топора и ножа была веревка. Пользоваться ей приходилось нечасто, но каждый раз он ее возвращал обратно, вот и сейчас ей нашлось применение. Петлю даже делать не стал, просто накинул на частокол с третьей попытки, а вот потом началась пытка под названием «влезть на забор». Мало того, что довольно тонкая веревка резала руки, так еще и телом приходилось извиваться так, что увидел бы кто это со стороны, стыда не оберешься. Но с пыхтением и матами преграда все же покорилась, и он незамеченным спрыгнул по ту сторону ограды. Первая часть его плана была исполнена, хуже было со второй, ее попросту не было. Ну, пробраться к их дому, это понятно, а вот что дальше? Пока он бежал к изгороди и кое-как перебирался через нее, им руководили эмоции, теперь же наступало время разумных решений, а с ними сейчас было туго. Максимум, что пришло в голову, это осмотреться. Вот этим он и решил заняться. Прокрасться до заднего двора их жилища оказалось на удивление просто. Улицы были пустынны, кустов вдоль заборов хватало, перебежал, осмотрелся, перебежал дальше. И вот он, ставший родным задний дворик, пригибаясь, поспешил к задней двери, надеясь подслушать, что происходит в доме, но не дошел. Когда до крыльца оставалось подать рукой, краем взгляда заметил, как за его тенью материализовалась другая, и даже не успел удивиться, когда тонкий стелет убийцы, вынырнувшего из невидимости, наложил на него обездвиживающее заклинание. Подобные были почти у всех школ магии, но у них они были привязаны на оружие, и только он, как чародей, мог наносить удар на расстоянии, чем, как правило, эффективно пользовался на тренировках. И вот же, сам попался в стан, пожалеть о случившемся даже не успел, разве что скользнула по краю сознания мысль: вот и все, но уже в следующее мгновение за второй тенью появилась третья. Резкий вскрик того, кто только что ранил его, и серия глухих ударов ножами. Тело еще оседало, растворяясь в воздухе, как Стас уже слышал Ксенина приглушенное шипение: «Ты совсем сдурел? Куда прешь? Так вас спасать шел?» Так же шепотом попытался оправдаться Стас. «А про нас убийц забыл? Хорошо, я этого идиота еще по траве вычислила. Совсем не соображает, куда ступать можно, а куда не нужно. Тоже мне невидимка-самоучка. Стас бы с удовольствием сейчас похвалил девушку, но время было явно неподходящее. Он взглядом показал на дверь. «Даже не думай», тут же, не повышая голос, ответила она, «там в засаде трое, еще столько же у столба привязки, тебя, похоже, ждут». «Так мы их», и Стас руками показал жест сворачиваемой шеи. «Не выйдет, у двери какая-то сигнализация, врасплох не застанем, а нашумим, остальные сбегутся». Упоминание о сигнализации на секунду ввело Стаса в ступор. «Это что еще за сигнализация такая, а я почем знаю?» Разговор их подслушала, и тут с площади, где-то от столба привязки раздался истошный крик. «Они там, во дворе, оба!» — вопил только что прирезанный Ксенией убийца-недоучка. Быстро же ожил гад. Переглянулись и, не сговариваясь, рванулись по обратному маршруту, коим пришел Стас. Размышлять и советоваться времени уже не было. До изгороди добежали за считанные десятки секунд, но сзади уже слышались крики, их заметили. Недолго думая, Стас со всей дури выбросил Ксению вверх, ухватив за талию. Девушка была не то чтобы легкая, но адреналин и безысходность ситуации сделали свое дело, и та легко дотянулась до края чистокола. Взобралась, оглянулась назад, и, видимо, тут поняла, что сам Стас на такую высоту не взлетит. Тот уже подумывал крикнуть ей о веревке, но девушка поступила иначе, уцепившись согнутой в колени ногой за ограду, она свесилась всем телом в сторону Стаса. Быстрее. Рассуждать времени не было, и Стас как мог начал карабкаться вверх. По деревьям Стас лазил, по заборам тоже, но вот по девушкам. Правда, напряженность момента не позволила насладиться полнотой ощущений, а воткнувшаяся рядом стрела заставила и вовсе думать о спасении жизни, а не о пикантности ситуации. Как он там лез и за что хватался и опирался, Ксения ему потом, наверное, еще вспомнит. Но сейчас важнее было то, что он оказался наверху раньше, чем преследователи достигли изгороди, и они с Ксенией почти одновременно спрыгнули на другую сторону. О том, что происходило в деревне, Ксения рассказывала ему уже по пути к полянке с пленниками. Сама она заподозрила неладное, когда к ней пришли три девушки и путано начали объяснять, что им нужна за книга. Странные они были, словно обкуренные, глазки бегают, спрашиваешь, какая книга нужна, несут околесицу. Я даже грешным делом подумала, что тут кто-то каннабис нашел, но решила выглянуть на улицу, а то как-то странно они переглядывались, подумала, может, просто отвлекают, пока там что-то не то происходит. Но только двинулась к двери, и тут началось. Выхватили оружие, а мордашки у всех такие перепуганные. Сейчас даже смешно. У них там две целительницы были и магичка. Так я этой стерве сразу поперек физиономии кинжалом и полоснула. Даже сама не знаю, как вышло. Те взвизгнули и на выход. Тоже мне, воительницы. Вот смысл изучать магию и не уметь ею пользоваться. Ага, ухмыльнулся Стас, что-то я тебя у манекенов тоже ни разу не видел. И не увидишь. Я что, дура, вам на потеху вокруг них скакать? Ушла в лес, выбрала деревце. С этими словами они вышли на полянку, где под кустом мирно покоились два связанных тела. Тела были, а вот пятерки охранников нет. Сбежали, ни к кому особо не обращаясь, констатировал Стас. Ребят понять было можно, оказаться крайними в таких разборках, да еще на второй-третий день пребывания в этом странном мире не лучшие из приключений. И все же, он в них поверил. Стало чуточку обидно. Да тут мы, из кустов привстал Лопоухий. И тут, сверху, с дерева донесся голос одного из магов. Показались и остальные. Бойкие ребята, похвалила Ксения, разглядывая невольных помощников Стаса. Стас мысленно с ней согласился. Вот хорошие же парни, и девчонка, что с ними, тоже молодец. Не бросили, не испугались. Впрочем, и те, кого он водил на охоту раньше, тоже были вполне нормальными ребятами, а теперь... И тут Стас понял, что в произошедшем отчасти виноваты были они сами. Да, они принимали новичков как родных. Да, объясняли основы, помогали освоить магию, выводили на первую охоту, а потом бросали. Нет, они не относились к ним с пренебрежением, они к ним после курса молодого бойца вообще никак не относились, потому что сконцентрировались только на своей жизни, на своих планах. А тем тоже было страшно, те тоже пытались, как и они, понять, что делать дальше. Но самый большой дом в деревне был для новичков закрыт. Там жили первые, те, кто владел знаниями, обучал ремеслам, снабжал оружием, а потом уходил и строил свои планы за закрытыми дверями. Нет, они не презирали новичков, они на них просто не рассчитывали. Но как природа не терпит пустоты, так не терпит пустоты и метущаяся в сомнениях душа. Они от них отказались, вот и нашелся тот, кто их объединил. И жаловаться они теперь могли только на себя самих. «Ну, и что дальше делать будем?» — спросила Ксения, задумчиво разглядывая пленников. «Может, их на наших обменять попробуем?» — неуверенно предложил Стас, сам понимая, что на подобный обмен он бы не согласился. «По крайней мере, не сразу. Ну, вот реально, что они могут сделать пленникам? Убить, но по сути это для них станет освобождением. Столб-то привязки в руках монгола. А может, обменяем на книги?» В свою очередь предложила Ксения, но против этого был сам Стас. «Не вариант. Книги – наш последний резерв. Как только они попадут к ним, от монгола можно ждать любой гадости. А так хоть припугнуть его можно будет». Подойдя вплотную к Артему, Ксения зло процедила: «Чтоб вас черти в ад забрали». И тут Стаса осенило. Мысль была настолько дерзкая и сумасшедшей, что вполне могла претендовать на гениальность. «Ксю», улыбаясь и поглядывая на связанную парочку, начал он: «А ну-ка отойдем на секундочку». «Ты дурак», выслушав его план, выпалила девушка. «Неа», со все той же ехидной улыбкой ответил Стас. План нравился ему все больше и больше. «Ну вот, а что бы ты сделала на их месте?» Ксения задумалась. «Не знаешь, а ведь у них будет еще меньше времени и информации. А если тебя просто схватит?» Стас вздохнул. Это была самая узкая часть его плана. «Ну а какие еще у нас варианты?» «Книги? Но это если мой план провалится. А так, ну не воевать же с ними, там у нас шансов все равно нет, от слова совсем. Скольких не убьем здесь за воротами, все одно встанут в деревне». Вздохнув, Ксения согласилась. «Артем, ты орать умеешь?» Подымая связанного парня на ноги, спросил Стас с такой безумной улыбкой, на которую только смог себя накрутить. Сейчас он играл, и от того, насколько вдохновенной будет его игра, теперь зависело все, и свобода его друзей, и, возможно, вся их будущая жизнь. Улыбочка Стаса Артему понравилась, причем настолько, что он что-то замычал сквозь кляп и начал дергаться. Стас действительно сейчас чувствовал себя немного сумасшедшим, но это скорее от безысходности. Правда, сути происходящего это не меняло. Загнанная в угол крыса готова кинуться на всецело превосходящего ее противника, но он не крыса, он был готов не просто броситься на врага, а броситься на него вдумчиво. Агнца на заклании подтащили к воротам настолько близко, насколько близко это позволяли кусты, скрывавшие место действа. «А теперь ты должен будешь орать», уже без шуток и улыбок сказал ему Стас. «Так орать, как не орал никогда в жизни. А попробуешь предупредить, нам терять нечего. Я сейчас не знаю, что там твои с нашими девчонками делают, а фантазия у меня богатая, так что подведешь, я тебе, сука, яйца не только отрежу, я тебя их жрать заставлю. Веришь?» Артем не ответил, но, судя по побледневшему лицу, понял все правильно. Стас вытащил кляп, но крика не раздалось. Парень лишь таращился то на Стаса, то на Ксению. «Ксюш», как можно мягче произнес Стас, «помнишь, ты говорила, что тебе было бы интересно узнать, как и что там у нас внутри этих тел?» Ксения подобного никогда не спрашивала, но намек поняла правильно и улыбнулась. Хорошо так улыбнулась, плотоядно. «Ну, так что», уже обращаясь к Артему, поинтересовался Стас, «сам заорешь, или Ксению попросить помощь?» Парень так и не заорал, и девушка, возможно, не так уж зря выбравшая стезю убийцы, резким движением кинжала располосовала его рубаху пополам. И тогда он закричал, да так натурально и громко, что Стас аж присел от неожиданности. Орать пленнику долго не пришлось, это не входило в их планы, так что Стас прервал этот крик заклинанием. Крик оборвался, а в распахнутую глотку застывшего парня тут же вошел кляп. «Все, свое дело он сделал, давай, пырни меня сзади». Только аккуратно, поворачиваясь, попросил Стас Ксению. Укол кинжала был болезненным, но так было нужно. Не зря говорят, даже профессионалы прокалывались на мелочах, а они не были профессионалами, просто любителями. Но они любили своих друзей, и сейчас, как могли, сражались за их жизнь. В сторону ворот Стас вышел не сразу. Подождал, вздохнул, выдохнул, собрался с мыслями. То, что он сейчас собирался сделать, было безумием, но, увы, разумных вариантов выхода из ситуации попросту не было. Глава 3. Взлохматив волосы для придания соответствующего образа, Стас, чуть пошатываясь, вышел из-за кустов и неспешно направился к воротам. Он шел сознательно медленно, пусть та девочка, что он приметил на площадке у ворот, его хорошенько рассмотрит и призадумается. Один, да еще после такого душераздирающего крика, что может накрутить ее воображение, он знал по себе, а любые ее сомнения и домыслы сейчас были ему на пользу. «Стой!» На этот окрик Алина, а именно так звали эту девушку, решилась только тогда, когда между ними осталось не более 10 метров. Словно только сейчас заметив ее, Стас криво улыбнулся. «Ну что, мля, доигрались. Нет больше Артема». «Как нет?» – не поняла девушка. «А так, вернее есть, да только вот уже не в этом мире. Забрали его». Не слышала, как орал, эту фразу в голове Стас прокрутил уже 5 раз. Стас не был актером, и ни в каких постановках в школе не участвовал. Но сейчас ему нужно было сыграть, и от реалистичности этой игры зависело многое, если не все. Что значит «не в этом мире»? Смысл сказанного явно не доходил до девушки. «А то, забрали его, говорю, в ад забрали». Повисла долгая пауза. Спрашивать как девушка не спешила, а чтобы продолжить свою речь, Стас ждал именно этого вопроса. И уже понимая, что первоначальный план летит к черту, Стас на эмоциях выдал. «Как, мать его, забрали?» «Да так, развязался этот говнюк, когда я его к вам на обмен вел, и пырнул сволочь в спину. И пока я дохлый валялся, портал открылся и какие-то...» Тут Стас запнулся, решая, называть ли выдуманных созданий чертями, или уж слишком это банально прозвучит, даже не знаю, как их назвать, не черти, а темные какие-то сгустки его туда и уволокли. «Врешь», побледнев, прошептала девушка. «Вру», уже распаляясь и все больше входя в роль, заорал Стас. «А это что?» И повернувшись спиной, он ткнул туда, где еще не подсохла кровь от укола Ксении. «А вы что думали?» Не снижая голоса и экспрессии, продолжал он. «Думали, тут как на земле будет? Совершил проступок и ничего. Все потом спишется. Забыли, что мы уже не там, что этот мир не зря назван перекрестком. Да вы своим переворотом и так к грани подошли, а вот он и вовсе за нее вышел. Человека, ножом, в спину». Стас поглубже вдохнул и, стараясь не выходить из образа, посмотрел на произведенный эффект. Девочка была в панике, но рассудка не потеряла. «Откуда ты знаешь, что в ад? Да и сам, вон живой, жив, потому что Ксюха подняла. Мы с собой каждый по паре свитков воскрешения носим, а сама вот сейчас убежала смотреть, что там со вторым. И что касается ада, то да, твари этих темных не опознал, а вот куда портал тут высветилось, и он постучал себя по лбу, как и твое имя, и любой объект в этом мире». Та не ответила, лишь затрясла головой, явно теряя остатки присутствия духа. А вот истерика в планы Стаса не входила. «Ну что встала?» – заорал он. «Беги, зови сюда своего монгола, я этой суке сейчас все выскажу». Девушка ойкнула и нырнула за ограду. Видимо, слишком спешила, потому что за изгородью раздался шлепок падающего тела и еще один сдавленный вскрик. Стас улыбнулся. Вот сейчас ему ее не было жалко, нисколечко. Главное, чтобы она вот в таком состоянии до монгола добежала и рассказ Стаса передала, подготавливая, так сказать, почву для второго акта. Монгола со товарищами не было 20 минут, и Стаса это вполне устраивало, так как означало одно: свою миссию по внесению смятения в души заговорщиков Алина невольно, но выполнила. Но вот с той стороны ворот послышались возбужденные голоса, и Стас занял позицию как раз напротив ворот. Терять инициативу он был не намерен, тем более, что основная часть его плана была основана на том, что знал он монгола лучше, чем его сагильдицы, уверен был, что лучше. Створки еще разъезжались, и, не дожидаясь, пока они откроются полностью, Стас, накрутив себя как смог, перешел в атаку. «Ну что, сука?» Смотря на показавшегося в проеме монгола, начал Стас. «Доигрались. Что, власти захотел? А про то, что тут не земля, забыл? Или ты забыл, что нас в этот мир засунули только потому, что там мы ничего толком не сделали, ни плохого, ни хорошего? А тут, вот отличился парень, показал свое нутро, и все, даже ждать не стали. Да и какого черта им ждать, если человек ради власти готов убить? Этого ты хотел?» Лицо монгола дернулось, но властного выражения не потеряло. «Да врет он все, связать его». «Стоять!» Стас рявкнул так, что остальные попятились. «У него что, одно место медом намазано, что вы его так вылизываете? Он уже одного, считайте, на смерть послал, даже хуже, чем смерть. А теперь на вас решил проверить, попадет кто в ад или нет. За него, суку, попадет. Ну, кто готов своим будущим рискнуть?» Желающих не оказалось, и Стас пошел в последнее наступление. Все монгол, теперь сам, все сам, решил чужими ручками власть прибрать, не выйдет, доставай меч, ты же ведь у нас воин, доставай и убей меня сам, а не других посылай, вот и проверишь, сука, врал я или нет. С этими словами Стас распахнул руки и, разве что не порвав на груди рубаху, двинулся на монгола. Он знал, что делает, по крайней мере, идя сюда, был уверен, что его план должен сработать. В этой жизни мы часто носим маски. Да что там часто, мы их почти не снимаем. И каждый примеряет на себя ту, которая ему больше нравится, и лишь изредка ту, что хоть как-то соответствует нам самим, да и то, так, чтобы она скрывала наши недостатки. И монгол, по мнению Стаса, не был исключением. Вот эту маску и собирался снять с него Стас. Он-то ведь знал, что под ней, видел, когда монгол первый раз пошел с ним на охоту. Монгол привык, что люди в первую очередь обращали внимание на его габариты и внешность, и вести себя с людьми привык соответственно. Вот и тогда он старался казаться веселым и уверенным в себе человеком, для которого даже смерть и попадание в другой мир – это лишь маленькая жизненная неприятность. Но стоило этой жизни показать зубы, а в данном случае зубы волчьи, как парнишка струхнул. Стас до сих пор помнил, как резко изменилось лицо парня, в тот момент, когда он, на чем-то весело болтая, увидел волка. Это был страх, страх и растерянность на грани паники. Тогда Стасу пришлось убить волка в одиночку, так как и никакой провокации хищника от монгола ждать не приходилось. Да и на втором волчонке Стас почти вплотную стоял к здоровенному парню, лишь бы тот выполнил свою часть учебного плана. Но стоило монголу убедиться, что реальная опасность ему не угрожает, он снова стал самим собой. Нет, не самим, а той маской, что привык носить, не снимая. И вот сейчас эту маску Стас с него должен был сдернуть. «Ну, подходя уже почти вплотную», — выкрикнул Стас. «Ты меч-то доставать собираешься?» Ничего доставать монгол не собирался, а лишь начал пятиться. «Что?» Самому не так весело задницей рисковать, как других посылать. Монгол был напуган. Теперь это видели все. И все же дара речи он не потерял. Да ничего мы такого не хотели. Мы просто хотели, чтобы по справедливости. Теперь это был не привычный уверенный голос, а лишь жалкие оправдания. По справедливости, заорал Стас так, чтобы и на другом конце деревни это слышали. По справедливости говоришь. И что же это, мля, за справедливость? В кузне руду переводить? Да ты хоть знаешь, сколько Пашка времени потратил, чтобы хоть что-то нормальное выковать. Думаешь, это так вот запросто, мечи ковать, а он вам оружие делал не за деньги, просто за ресурсы. Вон, все с его оружием ходите. Это, по-твоему, несправедливость? Или ты мне сейчас про книги рассказывать начнешь? Да они все на месте только потому, что были в одних руках. А если бы не это, если бы пропали? Тут пятящийся задом монгол наступил на камень, и грохнулся на спину, нависнув над ним, и уже не так громко, Стас закончил. А впрочем, кое в чем мы все же были неправы. Давно за кольцо гор стоило бы выйти да проверить, что там на другом конце дороги. Может, тогда и того, что случилось сегодня. Не договорив, он накинул взглядом пришедших с монголом людей, может, и не нужно было бы это все. И тут же, не дав никому одуматься, заявил: «Я сейчас освобожу своих друзей, и мы, так и быть, отправимся на разведку. А если это кому не нравится», он повернулся к ним спиной, и уже уходя, закончил: «Спина у меня широкая, можете пробовать». Странно, но пресловутого взгляда в спину он не почувствовал. Всеобщую растерянность, это да, но не агрессию. Шел как можно спокойнее, пожалуй, даже медленнее, чем можно было. Да вот только, догонять его, похоже, никто не собирался. На крыльце их дома застыла парочка охранников. Но увидев, что монгол с остальными лишь плетутся на приличном расстоянии за Стасом, даже препятствовать не стала. Скромненько так подвинулась в сторону, пропуская его внутрь. Но едва закрыв за собой дверь, Стас резко ускорился. Судьба особо ветряная, улыбнется, заставит поверить в себя и подкинет очередную задачку. Быстро освобождая друзей от пут, он почти скороговоркой выпалил: «Быстро собираем все необходимое. Берем запас еды на неделю и с гордо поднятой головой выдвигаемся из деревни». «То есть, как выдвигаемся?» — прохрипел осипшим голосом Павел. Видать, когда его связывали, голосовые связки воин использовал во всю свою мощь. «Потом объясню», — быстро бросил Стас, заканчивая с путами Марины и направляясь к Павлу. «Да они у меня сейчас сами». Договорить Паша не успел, так как с удивлением уставился на Стаса, занесшего было нож над связывающими его веревками, и передумав отправившегося дальше к Диане. «А меня, а тебя как соображать начнешь?» – на ходу бросил Стас. Впрочем, долго тянуть с освобождением воина все равно не получилось, Диана была предпоследней, потом все равно пришлось возвращаться к Павлу. «Не дури!» – наклоняясь к нему, не сказал, а буквально прошипел Стас. «Выведем девчонок, потом хоть всю деревню по бревнышку разбирай, а пока делай, что говорю». По лицу парня было видно, что со Стасом он крайне не согласен, но спорить не стал. Лишь размял посиневшие запястья, да бросил на дверь такой взгляд, будто прикидывал, а не рвануть ли туда с воинственным кличем и мечом наперевес. Но дверь открыли с другой стороны, и в проеме образовался монгол. «Вы это, книги-то перед уходом отдайте», уже без привычной тому надменности попросил тот и покосился на Павла. «Книги?» Стас пошел ему навстречу. «Книги мы отдадим. Мы, в отличие от вас, на скользкую дорожку ступать не собираемся. Но получите вы их только тогда, когда мы выйдем из деревни. А теперь амулет связи». И Стас протянул руку. Монгол отрицательно покачал головой. Но уже в следующее мгновение в руках Стаса появился посох. «Амулет, я сказал. Или мне его прямо сейчас выбить его из тебя при всех твоих прихлебателях». Лицо монгола дернулось, теряя остатки достоинства. Он сглотнул и протянул амулет. То-то, уже поворачиваясь к нему спиной и надевая амулет на шею, бросил Стас. Дверь за спиной хлопнула, закрываясь. «Эк ты его!» – удивился воин, а еще полчаса назад он тут рвал и метал аки вождь краснокожих. «Поделишься опытом, потом Паша, все потом». И уже обращаясь к Ксении, мысленно добавил: «Все, Ксю, заходи». У задней двери зазвенела осыпающаяся посуда. «А вот и сигнализация», — подумал Стас. Ксения ворвалась в комнату словно маленький смерчик. В том смысле, что такая же стремительная и пыльная. «Эти идиоты на дверь весь наш хлам сложили. Убью гадов. Все живы?» И тут же бросилась в свою комнату. «Собирайтесь, живо. Там народ на площадь уже подтягивается».